Глава 23. Опасный гриб. Всю ночь не спала, переживая, что так некрасиво ушла тогда от Миши. Истеричка. Так и не уснув, иду на кухню. Там уже вовсю хлопочет Эльвира. Сидя за столом на автомате, перебирая пальцами, плету косу. Нужно обязательно извиниться. Прямо сегодня. Прямо сейчас. Но от последней нашей встречи мне так плохо, что я не могу решиться на следующую. Не хочу его видеть. Да только телефона у меня Мишиного нет. И придется... Не трогай волосы за столом. Убирает мою руку от волос Эльвира. Шелковый халатик, макияж, укладка и стук каблучков. Эльвира у нас в секте идеальных жен и все время пытается втянуть туда и меня. Но я в этом деле не способная, в маму. Перелистываю страничку книги. Не читай за едой. Забирает книгу, ставит передо мной тарелку каши. В овсянке магний, детка. Это очень полезно при стрессе. Спасибо. Зависнув, сонно вожу ложкой по чашке с овсянкой. Во сколько у тебя пересдача? Заходит на кухню отец. Эльвира тут же начинает суетиться. Сливки в свежезаваренный чай, именно 10-процентные. Яйцо пашот из кастрюльки моментально перемещается на тут же выскочивший из тостера хлебец. Солоночка, салфеточка, серебряная вилка. Никогда к этому не привыкну. Поднимаю взгляд на отца. Мне не нравится учиться в академии. Это перспектива. Сухо отрезает он. Перспектива прожить жизнь не так, как мне бы хотелось? Что там тебе может хотеться, 18? Не неси ерунды. Ко скольки тебе сегодня? Я не знаю. В смысле ты не знаешь? Бросает он вилку на стол. Эльвира вздрагивает. Маша, сжимает она мою кисть, лежащую на столе. Ты же можешь позвонить и уточнить, правда? Могу, но не стану. Я не готова к пересдаче. Вздыхаю я. Ты же вчера читала. Я читала роман о любви. Марья! Показательно терпеливо вздыхает отец. В 30 ты можешь быть прокурором центрального района, районным судьей или остаться никем. А что, у судьи тоже есть сын подходящего возраста? Не выдерживаю я. Прекрати! Завтра меня удар хватит, что с тобой тогда непутевый будет? А Зайцева к тебе как родной! Иван! Страдальчески. Чем тебе плох, Никита? Игнорирует он Эльвиру. Лицо наливается кровью. Ты же была в него влюблена. Мне было 14, и у него была PlayStation, которую мне запрещали иметь. Ладно, Никита так Никита. Быстро даю я заднюю. Что воля, что неволя. В крайнем случае, утоплюсь в пруду, как Катерина у Островского. Катерину довела свекровь, а Лидия Ильинична к тебе благоволит. Вставляет 5 копеек Эльвира, поправляя свои идеально лежащие локоны. Так это совсем другое дело. Левая нога, она совсем не то, что правая. Левую не жалко. Рубите. Вздыхаю я. Тяну обратно к себе книгу, чтобы спрятаться на страницах. Эльвира перехватывает, перекладывая на подоконник. Ты слишком много читаешь. Ты застряла в своих сказках. Возмущается отец. Иван, не нервничай, тебе нельзя. Кладет ему руки на плечи Эльвира. У тебя давление. Незаметно меняет вилку на чистую. Как не нервничать, когда единственная дочь мне крутит нервы? Раздули, заказано, гости приглашены, не последние люди. Деньги вложены, силы вложены, чтобы тебе праздник сделать. Неблагодарная, Элла, дай мне, как его там? Хватается за сердце. Эльвира несется за таблетками. Но он всегда так, когда заканчиваются аргументы. Да согласна я. Морщась, отвожу взгляд. А через губу с отцом почему говоришь? Ты меня обманул. А я человека обидела. Медведев ведь тебе не звонил. Несолидно, товарищ полковник. Ой, человека она обидела. Переживет твой человек. Позвонил бы, как узнал. Он тебе сказал? Нет, из-за дела его капитан один. Ясно. Нашла компанию. Взрослые мужики. Там клейма ставить негде. Всю округу перетоптали. Не стыдно тебе, девчонки? А Никита парень хороший. Стыдно? Очень стыдно мне. Меланхолично засовываю в рот ложку каши, прожевывая, глотаю. А клеймо только на женщинах ставили. Лилию. Была б ты пацаном, я б тебя сёк. Родилась девка. Всё мать твоя непутевая. Пол ребенка зависит только от отца. Он носитель Y и X хромосомы, а у женщины только X. Или наоборот? X! Передразнивает. Уйди с глаз! Эльвира выходит следом за мной. Натягиваю под ее взглядом зимний комбинезон. Марья, нельзя так с отцом разговаривать. Ему нельзя волноваться. У него стенокардия и давление. В любой момент может случиться непоправимое. Ну что ж мне теперь, вечным послушным ребенком рядом с ним жить? Ты же на экзамен, правда? Умоляюще. В каком-то смысле... Да. Забыв шапку, вылетаю за дверь. Возвращаться не буду. Надену капюшон. На улице еще темно, но у ворот папин водитель на служебной машине. «Мария Ивановна?» — выскакивает он. «Куда?» «В центр». В последний момент решаю не уточнять, что в участок. «В центр? А разве не в академию?» «Нет, академия закрыта. Новый год». Город мерцает гирляндами, а я вспоминаю, как меня шарахнуло Мишинами. Дурное ты, Марья, создание, непутевое. Но смешно, и меня даже немножко отпускает внутри. После того, что наговорил мне Миша в театре, в груди все сжалось до тошноты. И все желание отбило даже фантазировать про это и вспоминать. А теперь вот всплывают в памяти веселые моменты, и я немного расслабляюсь. Прошу высадить меня возле еще закрытого торгового центра и решаю дальше прогуляться. Здесь недалеко, да и закрыто еще все. Вылетела из дома ни свет, ни заря. Вот еще буквально через площадь, где руки мерзнут. Иду мимо елки, мимо той горки. Пожимаю губы, прикрывая глаза от легкого головокружения. Вспоминаю, что отдала варежки тому парню. Вздыхаю. Ты решила уехать, Марья, и это правильно. А Миша? У него там целый курятник. Топтать. Болезненно дергается в груди от этой мысли. Я просто коротко извинюсь для очистки совести и исчезну. Уверена, он тоже не жаждет общения. Вот и участок, а напротив через дорогу МВД. Останавливаюсь на крыльце, поглядывая на группу курящих недалеко мужчин. Замечаю там того самого смешного и нелепого Кралькова. А через пару минут подходит Айдаров, держа в пальцах сигарету. Что-то эмоционально рассказывает им, смеются. Медведева нет. На полуслове Айдаров замирает, заметив меня. Выбрасывает сигарету, улыбка стекает с лица. Ну вот, то самое стыдно, когда есть внятное ощущение, что он в курсе всех некрасивых деталей. Мне чувствительно больно в животе от его этого знающего взгляда. И я опять не могу определиться, кто кого обидел, Миша меня или я его. Айдаров забегает на крыльцо, не глядя, бросает «доброе утро» и берется за длинную деревянную ручку на двери. Скрип пружин. «Лев!» — решаюсь я. Медленно разворачивается. «Извините», — опускаю взгляд. «Как мне найти Медведева?» Оглядывает меня сомнением. И я уже готовлюсь дать ему вежливо отпор на вопрос «зачем?». Строго хмурюсь, но он не задает его. «Он в кофейне, Маша!» Кивает на вывеску через дорогу. «Спасибо!» Сбегаю с крыльца. Перехожу дорогу, переступая через уже протоптанный сугроб, где мой огромный Мишка переносил меня на руках. И так мне щемяще и тоскливо. Ну вот почему он такой злой гад? Ведь умеет же быть плюшевым. Стою перед дверью кофейни, набираясь смелости и решительности, и пытаясь понять, перед кем я сейчас буду извиняться. Перед моим плюшевым, веселым и ласковым, перед совершенно чужим, грубым, резким и ядовитым. Или вообще перед третьим? Расстроенным, потерянным и болючим, как его поцелуй висок. Открываю дверь. А там вообще четвертый. Мы встречаемся взглядами. В моем горле образуется непроглатываемый ком. Я несколько раз глатываю слюну, потому что эта курица стирает с его лица свою помаду, и вообще он потрепан и не брит. Словно ночевал не дома, даже куртки не снял. Он выворачивается из ее куриных лапок с длинным острым маникюром. Брови удивленно дергаются вверх. Мою грудь сводит от спазма. Мне хочется порыдать, развернуться и сбежать. Но ты же взрослая девочка, Маша. Решила извиниться, извиняйся. Порыдаешь дома. И я, как пьяная, иду в их сторону. Сердце оглушающе грохочет в груди. Язык прилипает к небу. Молча сажусь с третьей за стол. «Доброе утро», — шепчу я, глядя ему в глаза. «Маша?» «Ну вот, давай. Извини, бла-бла-бла. Незаслуженно оскорбила. И бегом отсюда!» Но мой рот выдает нечто другое, совершенно неожиданно для хозяйки. «Хотела извиниться за пощечину», — подрагивает мой голос. «Да ладно, перестань», — хрипло басит он. Оттягивает от горла галстук, расслабляя его. «Передумала! Мало тебе!» Перевожу взгляд на его девицу. Красивая, яркая, взрослая. Смотрит уверенно и надменно. Отвечаю ей таким же взглядом, насколько умею. А умею я так себе. Вернее, не умею совсем. И опять мой язык работает вперед мозгов. «Красивое у тебя теперь чудовище!» «Медведев!» Саркастически ведет девица бровью. Мое лицо полыхает. «Маш!» Медведев кладет руку на мою, поджимает губы, явно пряча улыбку. «Смешно тебе, сволочь такая!» С усилием выдергиваю пальцы и подскакиваю, нечаянно толкая столик. Ее кружка кофе переворачивается. Жидкость льется ей на колени. «Оу!» «А ну-ка, стой!» Рявкает Медведев, хватая меня за руку. Выкручиваясь, отбиваюсь от его руки. Подскакивая, ловит меня за талию. «Медведев!» Обтекая кофе, жалобно и возмущенно смотрит на него девица. «Это что такое?» «Регина, извини!» Улыбаясь, кусает он губы. «Я оплачу химчистку и такси. Девочка просто зайчатины переела и... Токсикоз, галлюцинации, психоз. Да, чудовище!» Гневно, но аккуратно притягивает меня за грудки к себе. «Пусти! Пусти!» С рычанием закидывает на плечо. Вскрикнув, повисаю головой вниз, чувствуя, как этот наглец держит меня одной рукой за попу. «Я ее сейчас депортирую!» Со злости луплю ему несколько раз кулаками по спине, пока он несет меня в таком непотребном виде на улицу. «Мля!» Дергается, шлепая меня по ягодицам. «Аккуратней там!» Подкидывая, перехватывает и ставит наконец-то на ноги. Гневно сдуваю прядь с лица. «Ты!» Задохнувшись от возмущения, не нахожу слов. Улыбается еще мне здесь. «Так, опасный гриб, ревнушка! Успокоилась!» Сжимая мое лицо ладонями, со стоном впивается в губы. «Гад! Сво... м... ох...»